Подоспевший Литос стряхнул с меня снежное крошево и помог встать. С трудом поднявшись на дрожащие ноги, я убедился, что от ледяной твари не осталось ни следа, и со страхом повернулся к вытянувшемуся на земле здоровяку. Удар такой силы не оставлял шанса. Об этом наглядно свидетельствовало мое продырявленное плечо. Пущенная тварью снаряд легко прошил кожаные доспехи, толстую меховую одежду и мое тело, затем проделал внушительную дыру в заборе и улетел в неизвестном направлении. Здоровяк лежал на спине, вытянувшись во весь свой огромный рост и не подавая признаков жизни. Вокруг него образовалась глубокая лужа темной воды, исходящая паром. Когда я доковылял до Рикара, рядом с ним уже был Стефи, суетливо копошащийся в поясной сумке. Лужа воды стала еще больше и продолжала увеличиваться. «Что с ним?» – просипел я сорванным голосом. «Жив?» «Все в порядке, господин», – поспешил успокоить меня Стефи. «Он без сознания. Видать, удар нешуточный был, если из дядьки Рикара дух вышибло». По мне прокатилась волна облегчения и радости. Мой бессмертный страж и нянька в одном лице остался жив. «Рана большая? Рана?» – переспросил Стефи, оторвавшись от сумки. «Ран нет, господин. Если только на спине, но крови я не заметил. Похоже, лихорадит его. К колбу не прикоснешься, такой горячий». Я окончательно запутался и больше уже ничего не понимал. Я сам слышал сдвоенный звук попадания, настолько сильного, что здоровенного Рика разбило с ног и откинуло в сторону. Теперь же оказывается, что ран у него нет, но откуда-то появилась лихорадка и жар. Встряхнувшись, я распорядился: «Вытащите его из лужи и осмотрите, живее!» Несколько охотников ухватились за безвольное тело здоровяка, слегка приподняли и тут же с ругательствами отпрянули в стороны, тряся обожженными кистями. Рикар вновь бухнулся в мокрую парящую кашу, в которую превратилась земля под ним. Да он словно в огне побывал. Создатель милостивый, к доспехам не прикоснешься, жаром так и пыхает. Мое замешательство усилилось еще больше, а вместе с ним и раздражение. Только я обрадовался, что Рикар жив, и тут же начинались сюрпризы. «Так, а ну разойдитесь!» – рявкнул я и в свою очередь наклонился над Рикаром. В лицо повеяло горячим воздухом, словно из печи. Но здоровяк дышал. Его мощная грудь мерно вздымалась и опускалась. И не похоже, что он страдает от охватившего его странного жара. Ран на его теле я тоже не заметил. Осторожно прикоснувшись к его доспехам, я тут же отдернул руку. Доспехи оказались раскаленными. Поспешно проверив незакрытые доспехами части тела, я облегченно вздохнул. Жар источали только доспехи, а появившаяся ниоткуда вода объясняется таянием снега, соприкоснувшегося с раскаленными доспехами. Что-то я уже такое слышал о внезапно раскалившихся предметах. И, похоже, слышал я это от Рикара. Ладно. Воспоминаниями займусь позже. Главное, что доспехи выдержали удар непонятного оружия и спасли здоровяку жизнь. Остальное неважно. Потом разберусь, а сейчас надо действовать, пока не нагрянули дружки этого ледяного урода. Подняв голову, я начал раздавать приказы. «Стефи, пока оставь Рикара в покое», — сказал я. «Нет у него лихорадки, а жар идет от раскалившихся доспехов». «Вы двое, накидайте на доспехи снег, да побыстрее, пока он не поджарился окончательно. Как только доспехи остынут, тащите Рикара на площадь. Литос, разгреби снег в том месте, где стоял Рикар до удара. Если доспехи не пробило, значит стрела, болт или что там, упали на землю. Ищи что-нибудь необычное. Если не найдешь, то проверь стену дома, что по другую сторону поваленного забора. Первые стрелы улетели туда и могли застрять в стене. Как только найдешь, сразу ко мне». «Да. Заодно проверь, что осталось от твари, и собери наше оружие». Я отвернулся и, поочередно ткнув пальцем в ближайших ко мне охотников, спросил: «Тифий, Ортис, да, господин?» «Слушаю, господин». «Тифий, беги к гномам и предупреди их об опасности. Опиши напавшую на нас тварь, и пусть поодиночке не ходят. От меня лично скажи им следующее: время вышло, пора принимать решение. Затем сразу возвращайся к волокушам, начинайте их загружать. Не делая паузы, я переключился на следующего охотника. «Ортис, ты мчишь на площадь. В том доме, где мы устроили кладовую, растопи печь да пожарче. Приготовь для Рикора несколько одеял. Стефи, хватай с собой сумку и пошли со мной. Пора заняться моим плечом, пока я тоже не бухнулся в обморок». Получившие указания люди разбежались в разные стороны. Снег, шипя и тая, стек с доспехов здоровяка, и четверо охотников подхватили его и бегом поволокли на площадь. Я последовал за ними в сопровождении Стефия. Остальные поспешили к волокушам. В голове у меня крутилось только две мысли. Надеюсь, эта тварь была одна. И надо отсюда уходить. Еще на ходу я выстраивал план действий, направленный на скорейшее покидание проклятого поселения. План был предельно прост. Загрузить волокуши, благо мы еще в прошлый раз отобрали самое необходимое, и сразу выдвигаться. Если Рикор не придет в себя, то погрузим его на волокушу, пожертвовав частью груза. До заката еще далеко, и мы успеем пройти порядочное расстояние. Если гномы начнут мямлить и тянуть время, то гномов по боку, ждать я никого не буду. Ортис выполнил мои указания в точности. Когда мы ввалились в дом, в печи потрескивало разгорающееся пламя. На лавке лежало несколько одеял, а на столе стояло наполненное чистой водой ведро. Здоровяка уже разместили на широкой лавке. Над ним хлопотал Ортис, пытаясь снять остывшие доспехи. Судя по его невнятным ругательствам, дело продвигалось медленно. Я обессиленно опустился на стул и позволил Стефию содрать с меня доспехи и меховую куртку. Вскоре я сидел голый по пояс и с содроганием разглядывал дыру в плече. Чуть ниже и у меня была бы дыра в легком, чуть выше раздроблены кости плечевого сустава. Постепенно тело отходило от перенесенного шока, и дергающаяся боль начала возвращаться. Стефи, правильно оценив мое перекошенное лицо, наскоро накрошил в кружку с водой известные только ему травы и коренья, заставил меня выпить все без остатка и занялся раной. Омыв плечо от крови, Стефи приложил к ране широкие листья, туго обмотал чистой тряпкой, затем положил ладони мне на плечи, закрыл глаза и что-то забормотал. Раненое плечо дернуло болью, и тут же по моему телу разлилась волна тепла, прогоняя накопившуюся усталость и принося свежие силы. Голова прояснилась, исчезли радужные круги перед глазами. Стефи и впрямь успел многое подчерпнуть от отца Флатиса. Заметив, что лицо паренька бледнеет на глазах, я вспомнил, что священники используют для заклинаний свою собственную жизненную силу, и решительно отодвинулся в сторону. «Хватит, мне уже лучше. Позаботься о дядьке Рикоре». Стефи кивнул и поторопился к Рикору. Худощавый Ортис услышал мои слова и, разведя руками, пожаловался. «Никак не могу снять с него доспехи, господин. Крепящие ремни словно из железа сделаны, ни туда и ни сюда. Может, от жара слиплись?» После слов Ортиса в моей голове что-то щелкнуло, и я понял, что именно случилось, и почему Рикор все еще дышит. Моя рука на его плече за миг до удара. Доспехи выдерживают двойное попадание, раскаленная броня, теперь все ясно. В момент опасности я сумел прикоснуться к своему таланту крепителя и использовал его на доспехе здоровяка. Все сходится. Когда я болел, то зачаровал глиняную кружку, не приходя в сознание. Сейчас история повторилась, уже с доспехами. Решив убедиться, я встал с лавки, подошел к здоровяку и попытался расстегнуть плечевую пряжку. Куда там? Кожаный ремень словно и не заметил моих усилий. Хмыкнув, я повернулся к недоуменно смотрящему на меня Ортису. Снять доспехи не получится. Мокрую одежду просушите одеялами. «Стефи, как там Рикор?» «Скоро придет в себя, господин», — ответил Стефи, зажав голову здоровяка в ладонях. «Не волнуйтесь, господин, с ним все будет в порядке». Дверь распахнулась, и вместе с клубами морозного воздуха в комнате появился коротышка-гном. «Дверную ручку могли бы и пониже сделать», — недовольно пропыхтел Коин. «Только что услышал о случившемся. Рад, что все обошлось и никто не погиб». «Только что услышал? Ах ты, старый Склирс!» Я сделал над собой усилие и улыбнулся. «Нет худа без добра». Теперь я еще больше убедился, что если гномы решат присоединиться к нам, то все они без исключения пройдут через ритуал клятвы крови. И никак иначе. Коин врал. Услышать шум боя, свист и предупреждающие крики не мог только мертвый. Руководствуясь своими соображениями, гномы сознательно остались в стороне от боя, и я более чем уверен, что они наблюдали за ходом боя на безопасном расстоянии. «Да, милостью Создателя мы остались в живых и относительно целыми», — ответил я. «Коин, тебе передали мои слова?» «Передали, Корис», — наклонил голову гном. «Я посоветовался со старшими родичами, и мы приняли решение. Мы согласны присоединиться к твоему поселению, Корис, но без принесения клятвы крови. Род Чернобородых никогда не служил человеческой расе. Это неприемлемое условие. Но мы готовы дать тебе слово, что никто из нас не обратит топор против тебя и «Нет!» – поднял руку я жестко и прервал гнома. «Ты слышал мои условия, Коин из рода Чернобородых. Торговаться я не буду. Либо вы приносите мне клятву крови, либо остаетесь сами по себе. Выбор за вами». Гном в замешательстве опустил голову, мгновение подумал и ответил. «Сожалею, Корис. Мы не можем пойти на такое условие. Род Чернобородых пойдет к ледяным клыкам, навстречу своему будущему». «Решать тебе», – пожал я здоровым плечом. «Наши волокуши почти загружены. Все, что осталось – твое. Советую поторопиться. Благодарю, Корис. Прощай. Пусть каменная длань отца всегда защищает вас от невзгод и бед. Прощай, Коин, да не оставит вас милость Создателя». Коротко кивнув, Коин развернулся и вышел на улицу, к ожидающим его родичам. Гордость не всегда приводит к победе. Я осуждающе покачал головой. Коин ошибся. У столь малочисленного отряда, большую часть которого составляют женщины и дети, практически нет шансов добраться до ледяных клыков. Слишком долгая дорога, слишком много шурдов и прочих тварей. «Это их выбор, господин», — от лавки донесся хриплый, но такой знакомый голос. «Рикар, очнулся, старый пень!» — несказанно обрадовался я. Лежавший под лавкой Свингерис навострил уши при звуках голоса Рикара и несколько раз стукнул тяжелым хвостом о деревянный пол, радуясь, что здоровяк вновь пришел в себя. «Очнулся, господин», — подтвердил здоровяк. «Я в порядке. Только грудь ноет, словно по ней кузнечным молотом прошлись. Чем это меня? И что стало с тем отродьем изо льда?» «Нет больше отродья. Подохло», — рассмеялся я, хлопнув здоровяка по плечу. «Чем тебя приложило, я пока не знаю, но думаю, Литос не заставит себя ждать. Ты пока не вздумай вставать. Молодец, Стефи, двоих мужиков на ноги поднял». «Спасибо, господин», — покраснел Стефи. «Притащи мне сменную одежду и поторопи остальных. Через час мы выходим, пора возвращаться домой». Пока охотники завершали последние приготовления и наспех перекусывали, я распотрошил свой мешок и достал найденные в тайнике вещи, принадлежащие бесследно исчезнувшему барону. Разложив предметы на столе, я углубился в их изучение. Здоровяк заинтересованно блеснул глазом. Собрался было встать, но я рявкнул на него и велел лежать. «Успеет еще находиться». Две небольшие, но достаточно толстые книги, кипа отдельно лежащих листов пергамента, затейливо изукрашенный кошель с завязками и, к моему удивлению, еще одна карта диких земель. Первым делом я начал просматривать листы пергамента, на каждом из которых красовалось несколько жирных оттисков печати. Просмотрев заголовки, я хмыкнул и сразу засунул их обратно в мешок. Это были королевские патенты, свидетельствующие о получении баронского титула для некоего Луиса Консьора. Еще один пергамент оказался подписанный королем дарственной на обширный надел земли на южной границе империи у самого океана. И последний пергамент был дарственный от самого лорда Ван Ферсиса на соседний надел земли вместе с находящимися там деревнями и хуторами. Более чем щедрый подарок. Отец юной баронессы, скорее всего, уже мертв, и теперь все принадлежит Аларисе. Если девушке удастся благополучно добраться до империи, то с каким наследством она окажется завидной парой для любого безземельного дворянина? Добравшись до книг, я пролистал густо исписанные страницы и разочарованно отправил их следом за пергаментными свитками. Это оказались скрупулезные записи хозяйственника. Сколько земли распахали, сколько зерна собрали, сколько коров отелилось и прочие подобные заметки, для меня абсолютно бесполезные. На столе остался лежать кошель и перетянутая толстой тесьмой карта. Протягивая к кошелю руку, я уже знал, что именно обнаружил внутри, и не ошибся. В кошеле с глухим стуком перекатывалось с десяток разноцветных шариков. Вестники. Нетрудно предположить, к кому именно привязана магия вестников. Высыпав шарики на стол, я поворошил их пальцем и удивленно отпрянул. От моих прикосновений вестники засветились. Осторожно прикоснувшись к одному шарику, я выждал несколько секунд и вновь увидел разгорающееся внутри него мерцание. Вестник был готов к работе. Осталось лишь прошептать сообщение и раздавить хрупкое стекло. Значит, отправить сообщение мог любой, а не только Луис Ван Ферсис. Тогда почему принадлежащие мне вестники настроены только на меня? Аккуратно вернув вестники в кошель, я тщательно затянул завязки. Ничего особенного я не нашел. Тайник оказался пустышкой. Повертев в руках шелковый мешочек, я уже хотел было сунуть его обратно в мешок, когда обратил внимание на покрывающую его изящную вышивку. В особенности меня заинтересовал вышитый в центре родовой дворянский герб. Никаких столь любимых новоиспеченными дворянами завитков, причудливого орнамента или золотых драконов. Очень просто. Можно сказать даже вообще. Не украшенный герб, а это может означать только одно. Древность рода. На лазурном фоне башенного щита перекрещивались два копья с широкими листовидными наконечниками. Между ними находился тщательно вышитый золотом венец с исходящими от него лучами света. По низу щита шла скупая надпись «Дисти Ранора Ван Ферсис». Что означало слово «Дисти» я знал, род. Это слово всегда присутствовало на любом родовом знаке в сочетании с родовым именем. Так, например, на моем богато изукрашенном гербе красовалась следующая надпись «Дисти Ван Исер». Но что означало слово «Ранора» я не знал, но это было уже не важно. Этой надписи было для меня достаточно, чтобы я утвердился в своих догадках. Вестники были получены из рук лорда Ван Ферсис и наверняка адресованы ему же. Руки зачесались использовать один из вестников по назначению, и выудив один из шариков, я сжал его в пальцах. Внутри вестника зародилась искра, затем еще одна, и вскоре весь шар сиял приглушенным светом. Помедлив, я решился и, произнеся несколько слов, решительно сжал кулак. С хрустом вестник рассыпался на мелкие осколки. Высвобожденная энергия унесла мое послание адресату. Рассмеявшись, я стряхнул с ладони стекло и потянулся было к карте, когда дверь распахнулась, и вошел Литос с небольшим мешком под мышкой. «Господин, волокуши загружены, лошади накормлены. Прикажете выступать?» «Да, выступаем немедленно». Наспех собрав мешок, я с помощью Стефия оделся, разбудил прикорнувшего здоровяка, и вместе с ним мы покинули гостеприимный дом. Стефий ненадолго задержался и торопливо кидал в горящую печь испачканные моей кровью тряпки и бинты. Зачем он это делает, я не знал, но рассудил, что тощий ученик священника знает, что делает, и, наказав поторапливаться, вышел во двор. Пора возвращаться к подкове.